Питание. Ветеринар может порекомендовать вашей кошке какой-то специальный корм, сообразный возрасту или диету в соответствии с ее физическим состоянием. Иногда возникают сложности в связи с тем, что если в доме живут другие кошки, пожилая кошка захочет есть то же, что и они. Поверите или нет, но встречаются и здоровые кошки, которые предпочитают есть специальный корм для больных или пожилых. Чтобы быть уверенным в том, что ваша пожилая кошка съедает ту пищу, которая ей предписана, кормите ее сами, наблюдая за тем, как и сколько она съедает. Если кошка больше не может вскочить на возвышение, поставьте ее миску на уровень пола, а миски других кошек повыше. Это работает только если ее корм не окажется привлекательным для всех остальных кошек. В ином случае выработайте план кормлений, как описано в главе 6, по несколько маленьких порций в день. Планируя кормление, помните, что лучше не один или два приема пищи в день, а несколько, так как пищеварение престарелой кошки сильно ухудшается. Кошкам вообще полезнее питаться понемногу, несколько раз в день. Если вашу пожилую кошку отгоняют от еды, кормите ее отдельно, контролируя ее питание.